Глава 3. Первоисточники. Из каких источников мы узнаем о славянском язычестве? Все первоисточники, помимо сравнительной индоевропеистики, основные тезисы которой мы обсудили в предыдущей главе, можно разделить на две большие группы — письменные и неписьменные. Начнем обзор с письменных. Иностранные письменные источники. Иордан, готский историк VI века. Именно в его трудах впервые появляется термин «склавин». Византийские авторы, также использующие экзоним «склавины». Самый развернутый очерк принадлежит Прокопию Кесарийскому, историку и военному секретарю VI века. В основном Прокопий общался с прибывающими в Византию славянскими наемниками, поэтому он описывал именно их. Свидетельства арабских географов, историков и путешественников IX-X веков. Для нас самым ценным источником станут записки Али аль-Масуди, которого даже называют арабским Геродотом за то, что он объединил разрозненные исторические и географические знания арабов о мире в единую систему. Свидетельства христианских латинских авторов во время христианизации XI-XII веков. Славянские письменные источники. Летописи. Частные переписки, сохранившиеся на берестяных грамотах. Монументальные надписи, фрески, надгробия. Труды славянских христианских авторов, описывающих свою борьбу с остатками языческих культов. Апокрифическая литература, смешавшая в себе христианские и языческие сюжеты. Неписьменные источники. Фольклор. Не только сказки, но и заговоры, обряды, загадки, частушки, прибаутки, песни, былины и так далее. Интересно, что именно заговоры часто становятся источниками информации о космогонических мифах и устройстве Вселенной, поскольку, пытаясь провести ритуал, изменяющий существующий мир, колдун должен мистическим образом переместиться в точку творения мира или его центр и там изменить будущее. Поэтому заговоры часто сопровождаются описаниями космогонических или космологических образов. В цистом поле океан синем море, в океане синем море бел остров, на билу острову лип камень, на липу каменю сидит Алена царевна, шьет, пошивает иголкой безушкой, ниткой шелковой, зашиват и затягат свежую рану, и становит горецую кровь, унимат щепоту и болезну. Летит из-за синего моря орел, подхватил иголку безушку, понес через синюю море, обронил в синюю морю. Заговор от кровотечения. Археология. Славяне практически не пользовались долго разлагающимися материалами, поэтому археологических находок очень мало. Искусство. В основном резьба и вышивка. Несмотря на недолговечность материала, стиль узора устойчив. Люди веками могли вышивать одно и то же. Лингвистика. По одному лишь названию или по этимологии имени Бога мы можем примерно определить его функции и атрибутику. Например, имя «сварог» может быть однокоренным со словом «варить» и тогда иметь отношение к огню, а может с санскритским словом «сварга» — «небо». Топонимика. По названию местности, холмов, рек, городов мы можем сказать, в каких областях какие боги были наиболее почитаемы. Например, названия, производные от имени Велес, распространены в Северной Руси, а в районе Киева топонимов Велеса практически не встречается. можно сделать вывод, что Велеса больше почитали в Новгороде. Здесь важно отметить, если холм или местность названы в честь бога, это вовсе не означает, что там находилось капище. С какими проблемами можно столкнуться, изучая первоисточники? Первое. А точно ли пишут о славянах? Не имеется ли в виду какой-то другой народ? Историки до сих пор не пришли к единому мнению, являются ли склавины, упоминаемые византийскими источниками, славянами. В этой книге данные о них будут использованы с оговоркой. Также ведутся споры относительно того, кем являлись народы, называемые венедами и антами. Они часто упоминаются вместе со склавинами в исторических очерках. Возможно, балты. Не менее спорными являются термины «Русь», «Русы». Проблематика этих названий освещена в отдельной главе. А здесь мы отметим, что знаменитые заметки арабского путешественника X века Ахмада ибн Фадлана, повествующие о похоронах знатного руса, относятся не к славянам, а к скандинавам. Второе. Не добавил ли автор личного понимания, исходя из своих религий и мировосприятия? Древние авторы — не профессиональные исследователи, а путешественники, ведущие дневники, купцы, государственные чиновники, пишущие доклады и отчеты. Они часто являлись свидетелями вещей, которые трактовали, исходя из своего мировоззрения. Например, в Скандинавии есть миф о великане Бертгельмире, спрятавшемся вместе со своей семьей в гробу или колыбели. В этот миф христианский писатель Снорри добавил воду и перевел «колыбель» как «ковчег», намекая на сходство с историей о библейском потопе, хотя, по всей видимости, у скандинавов подобного мифа не было. Третье. Нет ли здесь специально негативного окраса? Христианские авторы называли демонами всех языческих божеств и мифологических существ, наделяя их безобразными чертами и отрицательными качествами, хотя, возможно, изначально это были положительные или нейтральные персонажи. Так произошло с шотландской водной лошадью Келпи. Изначально она была природным духом, реагирующим на вежливых путников положительно, а на заносчивых — отрицательно. Но в христианской интерпретации предстала демоном с гривой из маленьких пламенных змей, вьющихся меж собой и изрыгающих огонь и серу. Другой пример. Ханаанский бог Баал, Баал-Зебуб, более известный как Вельзевул, сегодня воспринимается как один из синонимов сатаны, хотя на самом деле он бог плодородия, один из верховных и наиболее почитаемых богов пантеона. Кроме того, христианские авторы часто пытались изобразить самих язычников кровожадными, не знающими милосердия и совершающими отвратительные поступки. Например, так пишет псевдокесарий в VI веке о склавинах. А как же могло бы случиться, что находящиеся в другом поясе склавины и фессаниты, называемые также донувиями, первые с удовольствием поедают женские груди, когда они наполнены молоком, а грудные младенцы при этом разбиваются о камни, подобно мышам, в то время как вторые воздерживаются даже от общепринятого и безупречного мясоедения. Первые живут в строптивости, своенравии, безначалии, сплошь и рядом убивая, будь то за совместной трапезой или в совместном путешествии, своего предводителя и начальника, питаясь лисами и лесными кошками и кабанами, перекликаясь же волчьим воем. Вторые же воздерживаются от обжорства, а подчиняются и повинуются всякому. Четвертое. Отдельно взятый факт подходит ко всем славянам или только к конкретному региону? Например, исследователи русского севера Алла Никитина и Марина Рейли отмечали, что в Архангельской области существовал фольклорный персонаж Егабова, Ягабова, Егибова и даже Егибовна, Егивовна, то есть дочь Еги, При этом Яга должен быть мужским персонажем, чтобы от его имени получилось отчество. Сюда же относят Егишна, как принадлежащее к роду или сословию Яга, а самого Яга, Яги, интерпретируют как змея. Тогда встречающаяся в фольклоре вариация «Яга-баба» может быть уточнением, указывающим на то, что речь идет не о самом Яге, а о его женской вариации. Другой встречающийся эпитет дочери – «змеевка», Мурманская область. Несмотря на то, что в большинстве случаев Яга все же женский персонаж, на ее змеиность указывают многие исследователи фольклора. Например, костяную ногу пытаются интерпретировать как змеиный хвост. О том, является ли мужчина-яга региональным персонажем или общеславянским, до сих пор ведутся споры. Пятое. Лингвистическая проблема. Правильно ли мы перевели, прочитали, переписали слово? Книги раньше писались от руки, пером и чернилами. Ставились кляксы, чернила размывала от сырости, книги ветшали, пергамент грызли мыши. Все это портило качество текста, усложняло работу переписчика, который мог не разобрать текст, выбросить поврежденный кусок или просто ошибиться по невнимательности. Кроме того, живой разговорный древнерусский язык сильно отличался от созданного на его основе книжного церковнославянского. Живой менялся, а книжный оставался нетронутым. Переписчик мог даже не понимать смысла слов, которые пишет, и, соответственно, с большей вероятностью написать их неверно. Так в летописи появились два новых славянских бога — Сима и Регл, хотя на самом деле это был Симаргл. А в слове о полку Игореве лингвисты до сих пор не могут прийти к консенсусу. Растекался баян мыслью по древу или мысью, белкой, по древу. Но самая большая ошибка, которую может совершить исследователь древних религий, и которая, к сожалению, часто допускается, сделать выводов и интерпретаций больше, чем позволяют источники. Прийти к слишком смелому умозрительному заключению на основе разрозненных фактов. Будем называть это спекуляцией. Спекуляция первой степени, которая основывается исключительно на фактах, возможно. Но некоторые исследователи идут дальше и создают спекуляции на основе спекуляций, а из этого уже рождаются альтернативные и околонаучные теории. Этим грешил знаменитый советский историк Борис Александрович Рыбаков. Его реконструкция славянского пантеона считается партийным заказом СССР. Подробнее об этом мы поговорим в разделе о советской пропаганде. Книги Рыбакова о религии выпускались немыслимыми для СССР тиражами и проходили цензуру практически без правок, что просто невозможно без политической поддержки. И именно Рыбакову современная наука обязана огромным количеством ошибок и воздушных замков из спекуляций. Критическому разбору его теории будет посвящена целая глава, в которой мы проанализируем его аргументацию и выводы. Борис Александрович остается прекрасным археологом и исследователем русского быта, но его религиозные интерпретации не перестают быть слишком смелыми.